Не надо быть очень искушенным в премудростях дипломатии, чтобы понять, сколь разным было отношение союзников к де Голлю и его комитету. Он воспринял на вилле Оливье, куда он перевез, кажется, и свою семью, спросил Сергей Петрович. Да, в той части виллы, где у него происходят деловые встречи. Ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что разговор происходит дома. Возможно, семья и была рядом, но такое впечатление, что из одной половины дома нельзя попасть в другую. И в одежде, и в манере держать себя у де Голля была эта тщательность, именно тщательность, а не чопорность, потому что было радушие, радушие, как мне кажется, сердечное. Он сказал, что третьего дня проводил в Москву своего давнего друга, генерала Петти, который возглавляет у нас французскую военную миссию. При этих словах он пригласил своего адъютанта и просил его дать копию письма Сталину, которое повез Петти в Москву. Когда адъютант принес письмо, он прочел его сам, возможно, полностью, а возможно, опуская какие-то пассажи. Письмо не выглядело официальным. Наоборот, в нем была искренность. Я заметил, что письмо прямо обращало внимание Сталина на события, происходившие в Алжире в последние недели, особо подчеркивая, что они служат объединению французов. «Как показывает грешная практика, письмо не может существовать само по себе», заметил Сергей Петрович. Он полагал, что даже патетичные французы умеют соотнести пафос своих посланий с делами земными. Не явилось ли это письмо своеобразным ледоколом, который проложил путь каравану конкретных дел? Письмо? Ледокол? Да, возможно, заметил Грабин. Генерал сказал, что он дал указание Петти просить Сталина установить прямую авиалинию Алжир-Москва, и если советская сторона имеет такую возможность, передать комитету оборудование 30 радиостанций. Как непроницаемо было лицо де Голля, последнюю фразу он произнес, заметно смущаясь. Я объяснил это смущение так. И первая его просьба, и вторая, как полагает де Голль, призваны сделать отношения с Россией еще более близкими. Больше того, выключить русские дела французов из общей сферы деятельности трех великих и не очень посвящать англоамериканцев в эти дела. Однако деятельный Грабин недаром привел Сергея Петровича в этот лес. То, что он только что сообщил, было действительно заповедно. Вы полагаете, что конфликт с англосаксами у де Голля столь серьезен, что он готов пренебречь классовой солидарностью? Спросил Бекетов. Где-то здесь было солнечное сплетение проблемы. Классовой солидарностью? И не только. Не является ли этот конфликт единоборством амбиций, в своем роде дуэлью французского аристократизма, по своей сути монархического, и американского консерватизма, которому нет дела до французских нравов, как бы эти нравы ни были древни? Дуэль амбиций? Казалось, вопрос Сергея Петровича озадачил Грабина. Очень похоже, когда речь идет о де Голле. Да, как нерационален и целеустремлен он, его самолюбие иногда принимает размеры грандиозные. Но дело не только в этом. Тогда в чем? Лес поредел, проглянул берег реки, неширокой, туго вьющейся в зарослях подлеска и кустарника, теряющих листву. «Видно, все дело в проблеме Тихого океана и Средиземноморья», заметил Грабин, медленно шагая вдоль речки. Бекетов задал трудный вопрос, и внимание Аристарха Николаевича ничто не могло отвлечь. Этой проблемы не решить без французов, и трудный де Голль — плохой партнер. Короче, с ним американцам каши не сварить, как, впрочем, и французам. «Значит ли это, что русская каша и в этот раз будет самой вкусной?» — спросил Сергей Петрович, полагая, что тропа, идущая вдоль речки, привела их разговор к самому главному. «Нет, отнюдь», — отозвался Грабин и встал над рекой, обратив внимание, как четко было его отражение в воде, казалось, только сейчас он увидел реку. Генерал был искренен, когда говорил, что Франции нужна сильная Россия. Но вот вопрос — «Какой Франции?» Грабин вдруг всплеснул руками и рассмеялся. «Вот ведь оригинальный человек!» «В каком смысле оригинальный?» — улыбнулся и Сергей Петрович. «Он своеобразен уже тем, что больше всего в жизни боится, кого бы вы думали, американцев и коммунистов».